Но вот он нежно, почти робко привлек ее к себе. Кто же откажется увидеть осуществленным свой самый сладкий сон? Взволнованно прошептал он. Этой ночью, исходя блаженной истомой, Марианна узнала, что не первый раз принадлежит Корадо Сантанна, и что ее загадочный любовник с Корфу вернулся к ней навсегда. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий, звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1993 год.